Конец 183 страницы. Затем в один прекрасный день вы услышите, как малыш учится произносить «па-па» или «ма-ма». В этот день в семье будет большой праздник. Два слога, даже плохо произнесенные, приведут родителей в восторг. Но специалисты объясняют это явление случайностью. Слоги «па-па» и «ма-ма» имеют для ребенка не больший смысл, чем «да-да» или «та-та». Но вскоре, благодаря той радости и одобрению, которую он вызывает у взрослых, ребенок устанавливает связь между своей мамой и двумя слогами «ма-ма», которые он произнес случайно. Он будет повторять их бесконечно, потому что в ответ получает радость и улыбки всех окружающих его людей. Если ребенок чаще произносит «па-па», а не «ма-ма», то это совсем не означает, что он больше любит отца, чем мать. Просто ему легче произносить звук «п», чем «м», или наоборот. Пройдет несколько месяцев, прежде чем ребенок произнесет другие слова. Для того, чтобы говорить, надо уметь имитировать услышанные звуки. Четырехмесячный ребенок еще не умеет этого делать. Чаще всего он может это делать только году, а иногда и позже. Но в промежутке между этими периодами первое слово «мама» приобретает огромное значение и вскоре будет нести несколько смысловых оттенков. Для ребенка слово «мама» может означать: «Я хочу видеть маму», «мама идет», «я рад видеть маму». Немного позже этим словом он может называть всех женщин, так же, как словом «папа» всех мужчин. Что любит малыш в возрасте от 8 до 12 месяцев? Ребенок любит, когда вокруг него собираются люди. Теперь ему требуется общество. Удобно устроившись на своем стульчике, он принимает участие в семейной жизни. Он раскатится, смеется. И если его веселость по достоинству оценивается, то он тут же возобновляет смех. Голосом и жестом малыш сообщает о своих желаниях. Если ему предлагают то, что ему не нравится, он рукой может показать «нет». Малыш любит играть в прятки, в куклы, особенно с партнером, делать ручкой «до свидания». Когда ползает, то любит, чтобы его догоняли и делали вид, что вот-вот схватит. Эти первые игры со взрослым человеком очень нравятся ребенку, но они быстро его утомляют. Большую часть времени ребенок любит играть один, при условии, что ему есть чем заняться. Особенно нравятся малышу звуковые игрушки. Ему нравится стучать предметами по столу, звонить колокольчиком. Конец 184 страницы. Купаясь в ванной, дети любят плескаться, энергично шлепать по воде руками и ногами. За столом малышу нравится играть с ложкой и тарелкой. Он пытается брать ложку и есть самостоятельно, но у него пока еще ничего не получается, поэтому все пальцы оказываются в супе. Что малыш не любит? Не любит все новое, неожиданное. Особенно то, что сильно шумит, например, пылесос, кофемолку. Чаще всего не обращает внимания на других детей, но интересуется их игрушками. Не любит, когда его заставляют ждать еду. Не признает замены привычных ему вещей. Не любит оставаться наедине с незнакомым человеком, которого может бояться, и даже испытывать из-за его присутствия страх. Малыши не терпят мокрых штанишек. В возрасте от 8 до 12 месяцев у детей появляются как бы две противоположные тенденции. Например, любовь к привычному распорядку